Глава 10. Утром поднялись без команды. Когда вышли во двор, там уже стояли штурмовики Гофмана. Все знали, что нужно делать. Транспорт за нами не прислали. Придется как минимум топать пешком до конца тоннеля. Но нам не привыкать, разве что Эрни еще слаб. Я и Эванс были за то, чтобы оставить его в крепости, но он решительно запротестовал. Не хотел пропустить все веселье, хотя, возможно, просто не мог долго без своего брата. Каменный потолок давил на психику. В неверном свете фонарей метались черные тени, в топоте тяжелых сапог чудилось рычание зверей и хрипы мертвецов. Чего-то у меня фантазия разыгралась, да и сны эти дурацкие. Остальные вряд ли что-то подобное слышат. Неужели все кристалл не отпускает? Я потерял счет времени и просто шагал в строю. Подозреваю, что успел даже немного поспать на ходу. Когда открылись ворота, яркий свет ударил по глазам, словно кузнечный молот. Здесь нас ждали несколько крытых телег, каждую из которых двигала четверка лошадей. Дело пошло веселее. По дороге к порту к нам присоединялись другие. Как я понял, это были такие же, как и мы, разведчики. Поначалу телеги были заполнены едва наполовину, а к концу пути число бойцов увеличилось почти в два раза. Некоторые шли пешком, не желая тесниться в телегах. Уже после заката, когда от скуки хотелось выть, а от голода сводило желудок, мы услышали шум прибоя. Приближалось море, и было оно очень неспокойным. В портовый городок мы заехали уже в глубокой темноте, усталые лошади уже еле передвигали ноги. Разместили нас в больших деревянных бараках, а узнав, что мы голодны, местный персонал минут за 40 приготовил отличную уху. Никто не отдавал никаких приказов и не ставил задачи. Единственное начальство являл собой Гофман, но и он словно забыл о том, зачем мы здесь. После позднего ужина все просто завалились спать. До утра времени оставалось не так много. Утром, однако, от вчерашнего бардака не осталось и следа. Весь отряд, а насчитывал он к тому времени 62 человека, в полном составе стоял, выстроившись в две шеренги, и слушал напутственную речь пожилого офицера в парадном мундире. Напутствие сводилось к тому, что на нас сейчас возлагает свои надежды население острова. Именно мы должны окончательно изгнать порождение тьмы и позволить людям жить и не опасаться за свое будущее. Ну и дальше в таком же духе. Не только нам, равнодушным к судьбе острова, это надоело, но и солдаты-штурмовики скоро начали в итоге истошно зевать. Но все плохое когда-нибудь кончается. Вот и у этого генерала иссяк запас пафосных слов, а мы, повинуясь команде, строем пошли получать боеприпасы. Склада таковых здесь не было. Все, что предназначалось нам, было составлено в ящиках под открытым небом. Патронов у меня хватало и так, разве что к револьверу прихватил 30. Гранаты брали прямо в ящиках. Это наиболее эффективное средство против нашего врага. Поэтому сколько ни возьми, все равно не хватит. Интересный подарок получили бойцы, не пожелавшие расставаться с арбалетами. Таковых было четверо, включая нашего Курта. Им предложили арбалетные стрелы, у которых наконечник представлял собой гранату. Достаточно маленькую, чтобы не нарушать баллистику, но достаточно большую, чтобы разорвать на части человека. Срабатывала от удара наконечника о цель, а для защиты от дурака была предусмотрена маленькая проволочная чека. Пулемет нам принесли чуть позже. Все тот же Максим с треногой. Тяжелый, но вполне пригодный для переноски в четыре руки. Руки эти тоже прилагались. Расчет из трех человек присоединился к нашему отряду. Когда мы нагрузились сверх всякой меры, была отдана команда следовать на погрузку. Когда наша колонна проходила по улице, из домов вышли местные жители. Все больше женщин, дети и старики. Мужчины, надо полагать, были заняты работой. И в этот раз на нас смотрели уже совсем иначе, не так, как раньше. В их взглядах уже не было прежнего страха или настороженности. Защитников уже не считали отбросами, наоборот, в глазах читалась надежда и уважение. Стоило опасности стать реальной, как вернулось уважение к защитникам. Вот только неужели здесь все знают о цели экспедиции? Надо ведь соблюдать элементарную осторожность. Уже перед поворотом на пристань к колонне солдат пристроились четверо в мантиях. Двоих я знал, это были Хорт и Петр, отличившиеся в прошлом рейде. Еще двое тоже молодые были мне незнакомы. Но это радует, будет у нас магическая поддержка. Небольшая бухта, где нас ждали лодки, была крошечным островком спокойствия в бушующем океане. Ветер был не настолько сильным, но волны, казалось, жили независимо от него. Теперь становилось понятно, отчего корабли редко заходят в эту гавань. Просто велик риск, можно наскочить на мель или просто пробить дно об острый риф и затонуть. Один только страх перед нечистью вряд ли кого-то остановил бы. Ради большой прибыли контрабандисты выстроились бы в очередь. Ящики с припасами были сложены равномерно во все лодки, причем с таким расчетом, чтобы в каждой было всего понемногу. Оно и понятно. Если одна лодка затонет, в остальных люди не останутся голыми. В каждой лодке сидели 6 гребцов. На мое замечание, что бойцы могли бы грести сами, один из них объяснил, что догребем мы до первого водоворота, после чего вся экспедиция потонет. Покосившись на волны, я решил не спорить. На первый взгляд казалось, что 3 пары весел на довольно крупных посудинах – это непозволительно мало. Лодки были действительно огромными, прямо ладьи или драккары. В каждой, кроме гребцов, еще сидит по 10 человек, а где-то и больше, да еще ящики с имуществом. Однако те, кто сидел на веслах, дело свое знали. Все 6 лодок благополучно покинули бухту и вышли на морской простор. И сразу нас начало немилосердно кидать. Волны грозили лодку перевернуть, но благодаря мастерству гребцов этого не случилось. 6 весел синхронно погружались в воду и поднимались вверх. Никто не давал никаких команд, не отбивал ритм на барабане, но при этом 6 человек действовали как единый организм. Чуть позже, когда берег был уже довольно далеко, один из гребцов, видимо старший, начал коротко командовать. «Левая, правая, обе». И то левая, то правая сторона начинала грести быстрее, а лодка поворачивала на нужный курс. Такой профессионализм удивлял, тем более что сами гребцы сидели спиной по направлению движения и воду перед собой не видели. Только старший изредка косился в сторону берега. Худо-бедно приспособившись к чудовищной качке, я начал осматривать берег, лежащий по левую сторону от нас. Действительно, не самая удачная конфигурация береговой линии. Чаще всего просто обрыв. Каменная стена с редкими выступами. Да и к стене этой подплыть не получится. Из воды торчат рифы, острые каменные выступы, что запросто проломят дно лодки, вроде нашей. Да, пожалуй, тут и большому кораблю не поздоровится. Словно специально создан природный заповедник, куда с большой земли попасть трудно. В свете последних событий я ничему не удивлюсь. Очень может быть, что да. Остров этот создан специально для содержания пленного черта. Вот только люди по своей извечной привычке лезть туда, откуда их разве что палкой не выгоняют, потревожили лихо и теперь получают заслуженное. Двигались мы довольно быстро. Подозреваю, что помимо слаженной работы неутомимых гребцов, нам помогало и морское течение. Мы держались примерно в 2 километрах от берега. Здесь не было рифов, а море было чуть спокойнее, чем у берега. Гребцы уже давно молчали, не было нужды в командах. Лодки наши уверенно прокладывали свой путь по волнам. Интересно, сколько займет путь? Предстоит пройти где-то 1,5 километра. Какова скорость лодки? Ну, возьмем по минимуму, 10 км/ч. Значит, прибудем уже сегодня. Вот только гребцы у нас отнюдь не похожи на бесперебойно работающий двигатель. Это живые люди, которые рано или поздно устанут. Как оказалось, гребцы наши, если и уставали, то на работе их это никак не отражалось. Солнце давно уже перевалило за полдень, а эти люди с совершенно каменными лицами продолжали грести. Бойцы в лодках распаковали мешки с едой и по лавкам начали передавать галеты и консервные банки. Я тоже взял себе нечто похожее на тушенку. Несмотря на то, что от качки многим было плохо, есть старались все. Организм свое требовал. Предложили и гребцам, но они лишь молча отмахнулись. Только старший негромко произнес: «После». Когда солнце стало клониться к горизонту, снова прозвучала команда «Левая». Я удивился, ведь поворачивать нам налево, но тут понял, что они сидят спиной, и эти команды касаются их левой стороны. Трое сидящих слева ускорили работу, и лодка стала плавно входить в поворот, огибая по широкой дуге небольшой мыс. Теперь уже осталось немного. Вот только, судя по начавшим сгущаться сумеркам, выгружаться мы будем в полной темноте. При этом нужно было без потерь подойти к берегу, но здесь можно было положиться на профессионализм команды. Так и вышло. Еще не до конца стемнело, как впереди показался небольшой остров. Просто выпуклый камень, возвышающийся из воды 1,50 м и диаметром 50 м. «Здесь», — кивнул командир гребцов, замедляя ход лодки. «Что здесь?» — переспросил сидящий рядом Эванс. «То место, куда вам нужно. Выгружайтесь на остров, утром будет отлив, откроется перешеек, по которому выйдете на берег. Мы заночуем с вами, а утром уплывем». Установка была принята к сведению. Лодки уткнулись носом в камень, а засидевшиеся бойцы начали быстро их покидать, забирая с собой груз. Скоро все лодки опустели, люди собрались на каменном островке и стали ждать рассвета. Спать на камне никто не стал, сейчас он теплый, а уже через пару часов остынет и начнет вытягивать тепло из тела. Люди сидели на корточках, на ящиках с гранатами или подкладывали под себя мешки. Отдельным кругом сели гребцы, они перекусывали сушеной рыбой, запивая ее непонятным сладко пахнущим напитком из большого кувшина, что переходил из рук в руки. Я подсел к руководству. Кроме Гофмана, Эванса и 4 магов, там сидели руководители других разведгрупп. Невысокий китаец с чисто бритой головой предложил называть его Ваном. Еще один черноволосый испанец представился как Марко. А еще субтильного вида европеец назвался Грегом. «Итак», — начал Гофман, — «собственно, мы почти на месте. От этого острова наша дорога идет в заросли перпендикулярно береговой линии. Расстояние небольшое, около 10 миль. Быстрым шагом пройдем за 3 часа. Все имущество берем с собой, возвращаться уже не будем». «Насколько густой лес?» – спросил Марко. «Если придется прорубаться сквозь заросли, тогда не то что 3 часа, а и до вечера идти будем». «Нет, лес достаточно редкий», – успокоил его Петр. «Более того, там есть тропы». «Откуда это известно?» – спросил я. «Ведь людей здесь не было уже давно». «У нас свои пути», – туманно объяснил он. «Есть магические способы разведки, мы умели их использовать раньше, а теперь усовершенствовали». «А что еще говорят эти способы?» – спросил Гофман с интересом. «Я ведь не просто так интересуюсь. Есть ли какая-то информация о противнике?» «Есть», – кивнул маг, – «и она обнадеживает. Довольно большой отряд покинул окрестности храма и движется в сторону гор». «И что здесь хорошего?» – не понял Эванс. «Я не уверен, что наша крепость выдержит еще один такой штурм». «Хорошо то», — тихим голосом пояснил Ван, — «что нам будет легче штурмовать храм. Если добьемся успеха, то они не успеют напасть на крепость. А если не добьемся, то нас это уже не будет волновать. Так ведь?» «Да», — согласился Петр. «Их дорога гораздо длиннее, а движутся они медленно. Маги могут использовать порталы, но такую массу нежити через них не протащить. Когда их армия окажется под стенами крепости, здесь уже все будет решено». «Будем надеяться, что положительно», — добавил Хорт. «Ждем отлива», — добавил Гофман, и дискуссия сама собой сошла на нет. Мало кто спал в эту ночь. Холодные камни и волнение перед решающей битвой этому не способствовали. Утром, не дожидаясь отлива, гребцы сели в лодки и, сдержанно попрощавшись, отплыли во свояси. «Все, теперь пути назад нет, только вперед. Победа или смерть?» Можно было сказать еще много красивостей, но меня от этого отвлекли. Нужно было собираться. Начинался отлив, из воды постепенно начали подниматься камни, из которых состоял перешеек. Будет чудом, если никто из наших не сломает здесь ногу. Навьючив на спины мешки, ящики и коробки, мы двинулись вперед, аккуратно ступая по мокрым скользким камням. Дорога была не такой уж дальней. Но с таким грузом мы однозначно выдохнемся. Но и бросить ничего нельзя. Гранаты, патроны, холодное оружие, паёк, вода. Все то, без чего не прожить. До берега, что удивительно, добрались без происшествий. Никто ничего не сломал и не уронил в воду груз. Быстро отыскали тропу. Во главе отряда встал Петр, который объяснил, что неплохо знает дорогу. Причин ему не доверять у нас не было. Тропа была старой и частично заросла, но идти по ней оказалось куда лучше, чем по лесной чаще. Нас никто не встречал, нечисть не выставляла часовых и не устраивала минных полей. Хотя в этом случае следовало скорее опасаться магических ловушек. Когда солнце окончательно поднялось, мы были уже далеко от берега. Тропа то сужалась так, что кусты норовили выколоть глаза, то наоборот раздавалась в стороны, становясь похожей на автотрассу. Кое-где были видны следы человека, срубленные или спиленные деревья, остатки каких-то построек, колодец, засыпанный камнями. Но все это были следы старой, многолетней давности. Сейчас этот лес принадлежит уже не людям. Постепенно земля под ногами стала плотнее, словно по ней много и часто ходили. Чуть позже и вовсе тропа превратилась в дорожку, вымощенную разноразмерными плитами из белого камня. Если присмотреться, то на каждой плите был виден полустертый барельеф, изображающий какие-то сцены. Подробности разглядеть не получалось, но было видно, что сюжеты не повторяются. Да и некогда было нам смотреть под ноги. Ясно было, что мы у цели. Нервы у бойцов были напряжены, как гитарная струна. В любой момент из-за любого куста мог появиться враг. Кое-кто уже зажал в кулаке гранату, что, на мой взгляд, было преждевременным. Наконец, за очередным поворотом заросли разошлись в стороны, и нашему взору предстали массивные каменные строения. Назвать это место храмом можно было с большой натяжкой. Несколько небольших каменных домиков, которые были высечены каждой из отдельной каменной глыбы. Стены их также были покрыты выпуклыми изображениями различных существ. Причем, что это за существа, не взялся бы сказать ни один зоолог. Тут были и шестилапые обезьяны, и кто-то похожий на кентавра, только с головой крокодила. И птица, которая могла бы показаться обычным пернатым хищником, если бы не один момент. В когтях она держала слона, взрослого, с огромными бивнями. Мне эти строения напомнили воздухозаборники возле бомбоубежища. А в центре этого великолепия стояло то, что, возможно, и было храмом местного дьявола. Здание из белого мрамора было не таким высоким, всего 3-4 этажа по нашим меркам. Вход располагался на уровне третьего. Туда вела широкая каменная лестница со ступенями, приспособленными для великанов, и такими же перилами, а наверху были широко распахнуты ворота со створками из белого металла. Здание стоит здесь давно, а створки по-прежнему блестят. Это наводит на мысль, что сделаны они из платины или хотя бы титана, ну или их защищает магия, а возможно парочка упырей их ежедневно надраивает песком. По углам главного здания стояли каменные столбы, которые венчали каменные же черепа размером в половину легкового автомобиля. Если присмотреться, видно было, что черепа – это не человеческие. У людей не бывает челюстей с клыками и гребня на темени. На обезьяний, впрочем, тоже мало похоже. Первые бойцы из нашего отряда начали осторожно и по возможности тихо подниматься по ступеням. «Приготовьтесь», – тихо объявил Хорд, и мне захотелось этого капитана очевидность треснуть по затылку. «Здесь все давно готовы, куда еще?» А еще через пару секунд началось. Сигналом к нападению послужило то, что один боец из отряда Гофмана случайно задел перила, висящим на поясе тесаком. Звук получился неожиданно громкий, видимо, это и спровоцировало тварей на атаку. Никто даже не понял, откуда они взялись, скорее всего, вырвались из тех маленьких домиков. Они бежали снизу по ступеням и перелезали через перила. Это были и уже знакомые упыри, и какие-то людоящеры, натуральные двуногие рептилии, вооруженные короткими мечами, и несколько человек с рачьими клешнями вместо рук. И даже один человек-еж, голый мужик, вся кожа которого была покрыта иголками. Все-таки нам повезло, что местное зло такое необучаемое. Давно было ясно, что ставка на когти, зубы и даже холодное оружие себя не оправдала. Достаточно совершенное огнестрельное оружие и отличная подготовка бойцов не оставляли ни единого шанса тварям, будь они хоть с гору размером. Мощный залп из дробовиков просто снес передние ряды нападавших. Горсть рубленого свинца безотказно действует на людей и монстров. А драться без головы даже мертвому проблематично. Тех, кто все же дорвался до рукопашной, приняли на копья. Все те же рогатины, копья с перекрестием, они прекрасно подходили для того, чтобы остановить идущую вперед крупную, но туго соображающую тушу. А когда монстр, насадившись на острие и упершись грудью в перекрестие, останавливался и начинал махать лапами в тщетной попытке дотянуться до бойца, ему сносили голову выстрелом или ударом алебарды. Сам я, пристроившись за спиной одного такого пикинера, с лихорадочной быстротой перезаряжал дробовик и стрелял, положив стволы ему на плечо. Оглохнет мужик напрочь, да только удобно так, сам он все понимает и не противится. Не стояли в стороне и остальные мои коллеги. Сэм пристроился сбоку от одного из бойцов и, присев на корточки, палил из револьвера. Один или два монстра уже упокоились, получив от него по паре пуль в голову. Близнецы, как всегда, работали дуэтом. Один останавливал противника, другой пробивал ему голову. Эрнесто, расстреляв все патроны из дробовика и револьвера, бросил стволы и кинулся в гущу врагов, размахивая своим мачете и громко выкрикивая боевой клич каких-то индейцев. В боевом запале парень даже забыл о недавнем ранении. Эванс и Курт также ворвались в толпу нападавших. Первый вертелся, как юла, нанося уколы шпагой и удары кастетом всем, кто не успевал убежать. Второй, как всегда, прижался спиной к ближайшей стене, пошире схватив двумя руками алебарду, и наносил короткие удары, от которых летели во все стороны головы тварей. Не стал отставать Иван. Явный выпускник Шаолиня, он использовал в бою палку, окованную железом на концах. Движения его были столь быстры, что даже десяток упырей, насевших на него, ничего не смог сделать. Палка разбивала черепа с такой легкостью, словно это были гнилые арбузы. Ошметки гнилой плоти разлетались на много метров вокруг. Волна атакующей нечисти была мощной, но не бесконечной. Всего сотни две особей, не больше. Примерно через 15 минут врагов не осталось. Отряд стоял на ступенях храма в окружении кучи изрубленных тел, которые воняли, еще будучи живыми, а теперь и вовсе стали источать непередаваемый смрад. Потерь у нас не было, несколько легко раненых, одного сбили с ног, и он потерял сознание. На короткое время мы замерли, переводя дух и ожидая распоряжений.